Форма массового насилия, или так называемый феномен войны, основывается на синдроме вины, страха и ненависти, характерном для нездорового общества. Впрочем, отсутствие иммунитета к подобной болезни свойственно человеческой природе, ибо болезнь не является необходимостью и нормальным состоянием человеческого организма. Среди симптомов вируса войны вы обнаружите и оправдание совершенных ошибок, и ощущение личной добродетели, и желание сохранить эти ощущения. Умба Стетсон. Лекции в антивоенном колледже. Остановившись перед тяжелой бронзовой дверью в конце длинного коридора, Бакриш нажал на резную ручку, отлитую в виде восходящего солнца с длинными лучами, и, помогая себе плечом, распахнул ее. Натужно заскрипев, дверь открылась. «Обычно мы не пользуемся этим проходом», — пояснил он. «Два испытания редко идут друг за другом в этом суде Божьем». Орн, шагнув за Бакришем, оказался в огромном зале. Образуя сводчатый потолок, уходили вверх каменно-пластроновые стены. Через узкие окна вовнутрь врывались полосы света, заставляя золотом сверкать висящую в воздухе пыль. В середине этого величественного зала, казавшаяся карликовой в этом пространстве, окружающем ее, стояла наполовину срезанная, словно незавершенная, каменная стена около 20 метров в высоту и 50 в длину. Бакриш обошел Орна, прикрыл тяжелую дверь. «Идем туда», — кивнул он в направлении огромного барьера. Их шлепающие сандалии рождали странное замедленное эхо. Запах сырого камня щекотал обоняние. Орн оглянулся. Дверь, через которую они только что вошли, потерялась в кольце расположенных по всему периметру зала таких же бронзовых дверей. Не доходя 10 метров до середины этой странной стены, Бакриш остановился. Орн замер рядом с ним. Гладкая безликая серость пластроновой стены порождала ощущение угрозы. Орн почувствовал, как вновь зашевелилось предчувствие беды, едва он посмотрел на этот барьер. Страх, накатывающий и отступающий словно волны. Эмалирда сформулировал бы это ощущение как бесконечный ряд вероятностей столкновения с опасностью. Какую опасность таила стена, если вновь появилось это предчувствие? Бакриш искоса поглядел на Орна. «Не правда ли, мой ученик, надо выполнять приказы своих командиров?» Голос священника родил гулкое эхо в пустоте зала. Орн закашлялся, не в силах справиться с режущей сухостью в горле. «Если только приказы не бессмысленны, и тот, кто отдает их, действительно командир. Почему ты спросил об этом?» «Орн, ты заслан сюда шпионить. Ты агент службы РУ. По закону, за все, что может с тобой случиться, ответственность понесут твои начальники, не мы». «К чему ты клонишь?» Орн напрягся. На лбу Бакриша выступил пот. Он посмотрел сверху вниз на Орна. Его темные глаза заблестели. «Эти машины порой нас пугают, Орн. Они непредсказуемы. Любой человек, попадающий в поле машин, подвергается воздействию их энергии». «Как в тот раз, когда ты стоял на краю преисподни?» «Да». Бакриша передернула. «И все же ты хочешь ввергнуть меня в новое испытание?» «Ты должен. Это единственный способ выполнить то задание, ради которого ты явился. Ты не можешь и не хочешь останавливаться». «Вращается колесо великой мандалы». «Я не заслан сюда», — перебил Орн. «Аббат призвал меня. И ты, Бакриш, несешь ответственность, иначе ты не был бы сейчас со мной. Где твоя вера?» «Ученик учит своего гуру». Бакриш сложил ладони и, подняв их к лицу, поклонился. «Зачем ты заговорил об этих страхах?» Наставник опустил руки. «Ты не доверяешь и боишься нас. Я отражаю твои собственные страхи. Подобные чувства ведут к ненависти. Ты понял это во время первого испытания. Но теперь, в том испытании, которому ты подвергнешься, ненависть несет высшую опасность». «Кому, Бакриш?» «Тебе. Всем, на кого ты можешь повлиять. Из этого эксперимента вытекает редкое понимание того». Он замолчал, услышав за спиной царапающий звук. Орн обернулся и увидел двух прислужников, устанавливающих перед стеной массивное с прямыми подлокотниками кресло. Испуганно глянув на Орна, они поспешно скрылись за одной из бронзовых дверей. «Они боятся меня», — заметил Орн, кивая на дверь, за которой исчезли прислужники. «Означает ли это их ненависть ко мне?» «Они испытывают благоговейный страх перед тобой», — ответил Бакриш. «Они готовы почитать тебя. Мне трудно сказать, насколько благоговейный страх и почтение представляют собой затаенную ненависть». «Понятно. Я исполняю приказы, Орн. Прошу тебя, вырви ненависть ко мне из своего сердца. Не держи ее в себе во время этого тяжкого испытания. Но почему эти двое испытывали благоговейный страх передо мной? Вновь спросил Орн, продолжая смотреть на бронзовую дверь. А тебе уже прошел слух. Им знакомо это испытание. Ткань всей нашей вселенной вплетена в него. Многое приходит здесь в равновесие, когда рядом находится потенциальный центр пси-энергии. Число вероятностей бесконечно. Орн рискнул ощутить эмоции Бакриша, но тот, очевидно, почувствовал его попытку. «Я боюсь», — неожиданно сказал он. «Ты это хотел знать». «Почему?» «В моем тяжком испытании этот тест почти привел к смертельному исходу. Я изолировал суть ненависти. Это место давит на меня даже сейчас». Он вздрогнул. Орн почувствовал, как изменяется страх его гуру. «Я хотел бы, чтобы ты оказал мне услугу, помолившись со мной», — неожиданно произнес Бакриш. «Кому?» «Любой силе, в которую ты веришь. Самому себе, единому Богу, это не имеет значения. Надо лишь помолиться». Бакриш сложил руки, склонил голову. Мгновение поколебавшись, Орн скопировал его жест.